Выражение озабоченности сейчас же исчезло, и он улыбнулся. «Да, да, Мэри, я чувствую себя взрослым». «Поел? Тогда давай соберем кое-что и отправимся. Теперь рано темнеет, а у нас там много работы в саду». Только изнеженные жители Сиднея могут называть это время года зимой. Эвкалиптовый лес сохраняет свою листву. В дневные часы тепло и солнечно. Растения продолжают расти, распускаются почки и цветы. Природа не замирает, как это бывает в более холодном климате. Садик у коттеджа представлял собой пышный цветник. Цвели георгины, желтофиоли. Аромат цветов пропитывал воздух на сотни ярдов вокруг. Лужайка стала много лучше и зеленее зимой, чем в другое время года. По заказу Мэри коттедж был выкрашен белой с черной окантовкой, а железная крыша вновь оцинкована и сияла серебром. Когда она въехала на поляну, где стоял коттедж, она не могла не оценить перемен. Какая разница между тем, как здесь было 6 месяцев тому назад, и какая красота теперь? Она повернулась к Тиму. «Знаешь, Тим, у тебя прекрасный вкус. Посмотри, какая прелесть. И все потому, что ты сказал, что тебе не нравится коричневый цвет, и потому, что заставил меня заняться садом. И ты был прав. Насколько стало лучше, а? Теперь приезжать сюда просто удовольствие. Мы должны придумать что-нибудь еще». Он весь сиял от похвал. «Я люблю тебе помогать, Мэри, потому что ты всегда делаешь так, что я чувствую себя полным долларом. Ты обращаешь внимание на то, что я говорю. И я начинаю думать, что я, как папа, уже вырос и стал мужчиной». Она выключила двигатель и нежно посмотрела на него. «Но ты действительно уже мужчина, Тим. Я о тебе по-другому и не могу думать. И почему я не должна обращать внимание на то, что ты говоришь? Твои предложения всегда дельные и интересные. И не важно, что о тебе говорит кто-нибудь другой. Я о тебе всегда буду думать как об абсолютно полном долларе». Он откинул голову и засмеялся, затем повернулся к ней, и она увидела слезы. «О, Мэри, я так счастлив, что я почти плачу. Посмотри, я почти плачу». Она выпрыгнула из машины. «Пойдем, лентяй, пора дело делать, и хватит разводить нюни. Слишком много у нас всяких сентиментальностей в это утро. Давай, снимай костюм и надевай робу. Нам до завтрака еще надо много успеть сделать». Глава 16. Однажды вечером, вскоре после того, как она вернулась из экспедиции с Арчи Джонсоном, Мэри прочитала в Сидней Морнинг Геральд статью под заглавием «Учитель года». В ней говорилось о замечательных достижениях молодого педагога, который работал с умственно отсталыми детьми. Статья заставила ее больше читать на эту тему. В местной библиотеке она набрала таких книг и занялась этим предметом всерьез. Было трудно. Ей приходилось читать, держа рядом медицинский словарь, хотя для неспециалиста он мало помогал в прояснении сложных терминов. А многого не было даже в медицинском словаре. Она с трудом пыталась пробиться через трясину этих понятий, все больше и больше путаясь и все меньше и меньше понимая. В конце концов, она поняла, что надо встретиться с тем молодым учителем, автором статьи, неким Джоном Мартинсоном. «Я был обыкновенным учителем начальной школы, пока не поехал в Англию, и меня случайно не назначили в класс к умственно отсталым ребятишкам», — говорил Джон Мартинсон, ведя ее в школу. «Это захватило меня, но я не владел ни практикой, ни теорией, поэтому мне пришлось учить их, как я учу нормальных детей». Конечно, это были дети с небольшим отставанием. Есть много таких, кого вообще невозможно обучить. Во всяком случае, я был поражен, как многому они научились и насколько они были отзывчивы, если к ним подходили как к нормальным детям. Естественно, работа была ужасно трудной, требовала от меня невероятного терпения, но я упорно добивался от них нужного результата и не отступал, и им не разрешал отступать.